печали, а значит глупо судьбу винить. Зачем былые вспоминать печали, ведь нам с тобой уже ничто не повторить. А пароходик, весело качаясь, плывет куда-то в своем пути. А мы с тобой однажды попрощались, в одну и ту же реку дважды не войти. Любишь или не любишь, странная игра. Голова. Любишь или не любишь, не найти цветов, чтобы нам вернуть свою любовь. Уже давно все свечи догорели, и все, что было, не будет преть. А мы с тобой друг друга не согрели, и вряд ли сможем мы кого-нибудь согреть. Уже давно мы сделались чужими, все наши чувства одни слова. А жизнь у нас с тобою не сложилась, и в этом знаешь ты, никто не виноват. Любишь или не любишь, странная игра. Любишь или не любишь, кружится голова. Жизнь.